Толпа, провожаемая неодобрительными взглядами мастера Селина, с готовностью устремилась по коридору. «Приветствую вас, господа!» – произнес Айвас, и его звучный голос поверх собравшихся в изумленное молчание. «В стенах, на которые сейчас обращены ваши взгляды, располагается искусственно-интеллектуальная справочная система с голосовой связью, в которой хранится информация, открытая для использования. Среди присутствующих опознанные члены цеха рудокопов. Вы, несомненно, заметили, что мастера вашего цеха были на предыдущем занятии. Вы получите большую пользу, если расспросите их о новых способах добычи и выплавки металлов. Надеюсь, что двое дворецких из Набола и Крома принесли летописи своих холдов. Они очень помогут оценить настоящую и будущую продуктивность владений, о которых вы столь рачительно заботитесь. Уважаемые стеклоделы Исты и Айгена, в песчаных карьерах и свинцовых рудниках ваших холдов сосредоточены запасы лучших на этой планете силикатов. Именно это позволяет вам получать самое тонкое и долговечное стекло на всем Перне. Если данная система может быть хоть чем-то полезна вашим цехам, попросите, пожалуйста, мастера Робинтона назначить время для более длительной беседы. Большинство собравшихся бестолково озиралось, пытаясь обнаружить источник бестелесного голоса. Стеклодел из Исты сделал шаг вперед, прочистил горло и, запинаясь, заговорил. «Мастер Айвас, мастер Алдай попросил меня сделать стекла для микроскопа». «Да, такой инструмент очень необходим для цеха лекарей». «Я, мастер Айвас, просмотрел наши летописи». Ремесленник извлек из-за пазухи несколько ветхих листов, покрытых пятнами и разводами, кое-где в них виднелись дыры. «Только сам видишь», — он протянул их к экрану. «Прошу тебя, мастер, положи их на освещенную панель». Стеклодел мешкал, нерешительно оглядываясь по сторонам, пока Робинтон не велел ему пошевеливаться. Остальные глазели на смельчака, дивясь его отваге. Край страницы отвалился, когда мастер укладывал ее на освещенную панель. Его молодой подмастерье бросился на помощь и с видом человека, решившегося на отчаянный поступок, приложил недостающий кусок на место. В тот же миг на экране засветилось изображение поврежденного чертежа. Как по волшебству разорванные линии соединились, и под изумленный вздох наблюдателей картина вновь стала целой. Из щели принтера выполз лист, который ошеломленный подмастерье, услышав подсказку Айваса, проворно подхватил. «Вы только поглядите!» – взволнованно воскликнул парень. «Лучший чертежник не смог бы скопировать точнее». «Следующую страницу, пожалуйста», – сказал Айвас. И стеклодел, суетясь, поспешил выполнить его просьбу. Не прошло и нескольких минут, как недостающие надписи и детали были восстановлены, и все собравшиеся смогли полюбоваться на обновленные листы. «Есть ли у вас еще вопросы, касающиеся изготовления тубуса, фокусирующих устройств или стекол?» – учтиво осведомился Айвас. Подмастерье задал пару вопросов, мастер же был слишком ошеломлен, чтобы связно мыслить. «Может быть, вопросы появятся в процессе производства», – подытожил Айвас. «В чем?» – переспросил подмастерье, не разобрав незнакомые слова. «Во время изготовления. Тогда направьте их мастеру Робинтону или придите сами для дополнительных пояснений и дальнейшего показа». Робинтону без особого труда удалось выдворить изумленных слушателей из комнаты и направить к выходу. «На все это ушло 10 минут», – тихо проговорил Айвас. «Весьма небольшие затраты времени». «Тебе кто-нибудь посоветовал назначить меня своим помощником?» – поинтересовался мастер Робинтон. «Ваша справедливость, мастер, стала легендарной, и сейчас вы продемонстрировали свое беспристрастие. Мастер Эсселин, делая выбор, в значительной мере склонялся в пользу титулов. В то же время потребность в информации у мастера стеклодела была столь неотложной, что его нужно было допустить в первую очередь еще утром. Но мастер Эсселин отказал ему. «Неужели?» – возмутился Робинтон. «Если ты позаботишься, чтобы он не превышал своих весьма ограниченных полномочий, можно будет в будущем избежать обид и упреков». «Я займусь этим прямо сейчас». «Если ты сам не пожелаешь выполнять эти обязанности, то, может быть, удастся привлечь Драма бронзового всадника. Он тоже пользуется большим уважением как у своих товарищей, так и в цехах и холдах». «Это правда, что он решился сделать прыжок из прошлого на 400 оборотов, чтобы помочь в борьбе с нитями, и значительную часть своей жизни отдал этой благородной цели?» «Правда, Айвас. Удивительные люди встречаются и в вашем поколении, мастер Робинтон, и в поколении Драма». Несмотря на ровный тон, Орфис ощутил в голосе машины явное восхищение и горделиво расправил плечи. «Здесь я с тобой целиком согласен», — сказал он и добавил, переходя прямо к делу. «А сейчас, мастер Айвас, в качестве твоего помощника я вразумлю мастера Селина, как следует назначать очередность. Будь уверен, тебя он послушает так же беспрекословно, как слушает меня и предводителей вееров.